Санкт-Петербург в 1996 году. Активная работа питерской мэрии помогла городу избежать катастрофы и как-то пережить критические 92-93 годы. Однако положение дел в городе и в начале 96 года продолжало оставаться тяжелым. Популярность Собчака у жителей города продолжала уменьшаться, и его рейтинг к концу 94 года упал до 20%. Питерского мэра сравнивали теперь не с Гавриилом Поповым, а с крепким хозяйственником Юрием Лужковым, новым мэром Москвы, которому Анатолий Александрович явно проигрывал по многим позициям. Собчак и сам признавал, что он по своему характеру и призванию не хозяйственник, а парламентский деятель, и что он с удовольствием поработал бы в Думе над созданием нового гражданского или уголовного кодекса. Но еще в середине 94 года он же заявлял, что не собирается уходить в отставку с поста мэра, как это сделал в Москве Попов. Возможно, Собчаку все же пришлось бы уйти досрочно, если бы не та работа и не та поддержка, которую оказывал ему Владимир Путин, назначенный в марте 1994 года на пост первого заместителя мэра Санкт-Петербурга. У Собчака было теперь три первых заместителя – Яковлев, Кудрин и Владимир Путин. Но все, кто имел дело с питерской мэрией, обычно хорошо знали, кто здесь главный из первых заместителей. «Чекист-перестройщик – самый влиятельный и самый загадочный руководитель города», – так писала о Путине в 1994 году московская газета «Коммерсант». А в мэрии сложилось неписанное правило – экспертизу Путина проходили почти все ключевые решения. Именно поэтому Собчаку удалось избежать каких-либо серьезных скандалов, связанных с экономическими и финансовыми злоупотреблениями. Всем было ясно, что Путин не манипулирует Собчаком. Их отношения носили доверительный характер, но все понимали, что именно Собчак остается главным лицом в городе. По характеру выполняемой работы Путин был как бы премьер-министром при политическом лидере, который сам решал политические вопросы и представлял власть официально. В Москве уже работала одна петербургская команда во главе с Анатолием Чубайсом. Теперь, в 1994 году, рядом с Владимиром Путиным стала формироваться другая группа экономистов, управленцев, менеджеров и силовиков, и она задавала тон здесь, в Санкт-Петербурге. Многих из этих людей мы теперь хорошо знаем по работе в Москве. У этих людей был собственный стиль работы, и они видели в Путине своего лидера. Когда Собчак уезжал из Санкт-Петербурга, а он проводил за пределами города до 100 дней в году, он мог спокойно оставить вместо себя Путина. Путин сумел стать незаменимым. Это человек абсолютно демократической ориентации. С этим человеком можно идти в разведку. Путин не способен пойти в сторону завинчивания гаек и нарушения законности. Вот оценки, которые в разное время Собчак давал работе своего первого заместителя. И еще. Путин — человек осторожный, но эффективный. И там, где я был склонен поработать шашкой, Владимир Путин добивался успеха другими и более продуктивными методами. А в самом последнем интервью, всего за несколько дней до неожиданной кончины, Анатолий Александрович Собчак сказал: «Путин показал себя истинным демократом, рыночником и в то же время человеком государственным, решительным и мужественным. Он действовал безупречно. Он занимался внешнеэкономическими связями, а потом, став моим первым замом, всем спектром вопросов городского хозяйства, и оставался вместо меня, когда я уезжал в командировки. Давайте вспомним, кто первым в России стал создавать совместные предприятия. Петербург. С 1990 по 1995 год у нас в городе было около 6000 СП, более половины от общего их числа в России. Именно Путин создал ассоциацию руководителей СП, которая помогала городским властям поддерживать благоприятный климат для бизнеса. Первыми в России мы открыли у себя иностранные банки. Не представительства, не филиалы, а самостоятельные дочерние банки со 100% иностранным капиталом. Они, кстати, настолько укрепили банковскую систему города, что после августа 1998 года, когда московские банки посыпались как горох, наши выстояли. Это мы в Петербурге, а не в Саратовской области, первыми в стране начали продажу земли под предприятие, а также бесплатную приватизацию жилья. Все тогда учились. Знатоков рыночной экономики не существовало ни в Петербурге, ни в Москве. Команда Путина была одной из самых успешных в этом учении, а сам Владимир Путин продемонстрировал очень хорошую обучаемость. Он изучал по мере возможности, разумеется, и теоретические проблемы экономики. Смежным проблемам экономики и права была посвящена еще его дипломная работа. Кандидатская диссертация, которую он защитил в 1996 году в ЛГУ, называлась «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Работа в Санкт-Петербурге дала Владимиру Путину очень большой опыт. Когда осенью 1999 года Владимир Путин начал работать премьером, он оказался гораздо лучше подготовленным к деятельности на таком высоком посту, чем это было в случаях Егора Гайдара, Сергея Кириенко и Сергея Степашина. По многим практическим и экономическим проблемам у Путина ощущался более основательный опыт, чем у Виктора Черномырдина в 1992 году или Евгения Примакова в 1998 году. Однако это был опыт управленца, крупного чиновника, а не публичного политика. Публичным политиком в Санкт-Петербурге был только один человек – Анатолий Собчак. Между тем, в 1996 году в городе на Неве должны были проходить новые выборы. И в Санкт-Петербурге, и в Москве нашлось немало влиятельных людей, которые очень хотели убрать Собчака и готовы были использовать против питерского мэра все свои возможности. Полномочия Собчака как мэра Санкт-Петербурга заканчивались в июне 1996 года, однако выборы были назначены на более ранний срок, на 19 мая. Собчак не хотел, чтобы выборы в городе совпадали с выборами президента Российской Федерации. В соперниках нехватки не ощущалось, они были сильнее, чем в 1991 году, сильнее были и их доводы, а также финансовые возможности для агитации за себя и против Собчака. Среди всех этих претендентов не слишком выделялся вначале Владимир Анатольевич Яковлев, один из трех первых заместителей самого Собчака и председатель комитета по управлению городским хозяйством.